Кончина праведника. Свиток картин. Под свитком картины имеется в виду так называемое эмакимоно, рассказ в картинах религиозного или светского содержания. Ребенок. Смотрите, сюда идет какой-то чудной монах. Смотрите все, смотрите все. Уличная торговка суси. В самом деле, какой странный монах, так неистово ударяет в гонг и при этом вопит. Суси — колобки из вареного риса, сдобренного уксусом и солью, с рыбной или овощной начинкой. Старик — торговец хворостом. Никак не пойму, чего он хочет. На ухо туговат. Скажи, что он там кричит, а? Жестянщик. Он кричит: «О Будда Амида, отзовис! О Будда Амида, отзовис!» Старик. Да ну. Значит, он не в себе. Жестянщик. Похоже на то. Торговка овощами. Ах, нет, это, наверное, блаженный праведник. Помолюсь-ка ему на всякий случай. Торговка суси. Но какое противное у него лицо. Разве у праведников бывают такие? Торговка овощами. Грешно так говорить. Бог накажет. Ребенок. Дю-дю, дурачок, дю-дю, дурачок. Монах-вельможа. О Будда Амида, отзовис, отзовис. Собака. Гав, гав, гав. Дама, идущая на богомолье. Взгляни, какой забавный монах. Ее спутница. Эти блаженные чуть только увидят женщину, того и гляди, привяжутся с какой-нибудь непристойностью. Хорошо, что он еще далеко, свернем скорее в сторону. Летейщик. Да никак это вельможа из Тадо, странствующий торговец ртутью. Слыхал я, что супруга его и дети день-деньской льют о нем слезы. Летейщик. И все же вступить на путь Будды, покинув ради этого даже жену с детьми, что ни говорите, а по нынешним временам это замечательно. Торговка сушеной рыбой. Что же тут хорошего? Поставь-ка себя на место брошенной жены и детей. Поневоле зло возьмет. Пусть даже не женщина разлучила, а сам Будда. Молодой самурай. А ты права, в этом есть свой резон. Хохочет. Собака. Гав-гав, гав-гав. Монах-вельможа. Отзовис, Будда Амида, отзовис. «Отзовис!» Самурай-всадник. «Эй, коня напугал, отче! Стой, стой!» Слуга, несущий за ним поклажу. На блаженного и рука не поднимется. Старая монахиня. «Всем ведомо, что монах этот был прежде злодеем, любившим пуще всего убийство. Поистине благо, что он обратился на путь истины». Молодая монахиня. «Да, верно, страшный был человек». Не только убивал все живое, охотясь в лесах и на реках, но бывал не раз стрелял в простолюдинов, в нищих. Нищий с сандалиями в руках. Вовремя же я его повстречал. Случись это на недельку раньше, стрела, возможно, пробуравила бы мне дырку в брюхе. Торговец каштанами. С чего бы это такой душегуб вздумал постричься? Старая монахиня. Да, чудеса. Наверное, была на то воля Будды. Торговец маслом. А я думаю, иначе как в него вселился тенгу или другая нечистая сила. Тенгу — персонаж японских сказок, который часто совершает злые проделки. Торговец орехами. Нет, по-моему, не тенгу, а лисица. Торговец маслом. Но говорят, что именно тенгу в любую минуту может обратиться Буддой. Торговец орехами. Сказал тоже. Не только тенгу. И лиса на это мастерица. Нищий. Выберу-ка я минутку, стащу горсточку каштанов, досуну в мешок для подаяний. Молодая монахиня. Ой, смотрите, куры все забрались на крышу. Верно, гонга испугались. Монах-вельможа. О, Будда Амида, отзовис, отзовис. Рыбак. Вот еще нелегкая принесла. Сколько шума наделал. Его приятель. Что это там? Какой-то нищий бежит сюда. Дама-путешественница с длинной вуалью и под зонтиком. Ах, как ноги у меня устали. Этому нищему и то позавидуешь. Ее слуга. Осталось только перейти мостик, и за ним сразу город. Рыбак.